Глава 9. Бума с Полосатым очень ждали. В столицу собачьего государства они прибыли ночью. Дело в том, что прошлым утром на них тучи обрушились вороны. Схватка была неравная и безжалостная. Могучий пес лаял, кусался, подпрыгивал, бил по воздуху лапами и все равно не мог справиться с каркающими истребителями. Полосатый бился хладнокровнее и успел насадить на шпагу одну ворону. Правда, вскоре другие сбили его с ног, а потом чей-то клюв вырвал клинок из лап. Полосатый подпрыгнул и, вцепившись в хвост одной из ворон, выдрал его почти полностью. Изнемогший от усталости Бум упал на землю, закрыв собой котенка и прикрыл глаза лапами. Сквозь его густую шерсть удары клювов почти не чувствовались. Покружив над неподвижно лежащей собакой, вороны наперегонки полетели в столицу хвастать своими подвигами. Бум и Полосатый решили передвигаться по ночам. Король Доберман встретил путешественников в одном из подвалов дворца. Сам королевский дворец был полностью захвачен воронами. Доберман Гафт III находился в совершенной растерянности. «Май комрад!» – взволнованно объявил он Полосатому. «Ми все не есть жить, ми едва кое-как существовать, как червяк, мушка и букашка. Ми все жить в подвалах, гулять только ночь, день сидеть смирно и не сметь воевать. Это не есть достойный жизнь, май королевств просто пропадай». «А вы не пробовали договориться с воронами?» «О, майн кот! Они не признавай переговоров. Они требуй весь мой столиц и вся урожай с полей. Их вожак весьма бульварный хам». «Плохо. Очень плохо. Однако и у нас в королевстве не лучше», — задумчиво протянул Полосатый. «Я слыхать о ваш трагедии. Мы бы очень вам помогай. Мой бульдог вполне обучен душить крыс, но я не иметь права оставить столицу без защиты гвардейцев», — виноват ответил король. «Мне надо подумать», — решительно произнес Полосатый и в глубокой задумчивости начал ходить по подземелью. Вокруг стояла такая тишина. Доберман Гафт со всей свитой с надеждой смотрели на маленького котенка, от которого зависела их судьба.